Глава 9. Он мыслит и разговаривает, а может, еще оборачивается в красавца-мужчину, проклятый извращенец, бушевал Эруан после того, как я рассказала ему об утреннем открытии. Все не совсем так. Малыш не человек. Я говорила спокойно, даже расслабленно. Для него нет всех этих условностей, чтобы не смотреть на голых людей или смутиться от того, что они занимаются чем-то интимным. И нет, он не превращается. Перед тобой магическое создание. Птенец. Эруан метнул раздраженный взгляд на Рааха. Фьор посмотрел в ответ невинно и так мило. Курлык? «Я сверну ему шею», — обронил император, шагая навстречу Рааху. Тот в один миг встрепенулся, ощетинился, перья аж дыбом встали. «Фьор, не надо!» — мысленно воскликнула я. Преградив Эруану дорогу, приложила руку к его груди. «Фьор не сделал ничего плохого, он не понимает наше человеческое в полной мере», — мягко сказала я, поглаживая широкую грудь. Уловила в глазах Эруана искорки пламени. «Это хорошо». Пусть лучше испытывает страсть, чем злиться на нашего маленького вуайериста. Я взяла Эруана за руку и потянула к дивану. «Присядешь? К тому же я не закончила рассказ. А с Фьором я уже поговорила, объяснила, что подглядывать нехорошо. Это в человеческом обществе не приветствуется». Усадила Эруана на диван, сама же устроилась за его спиной и принялась массировать плечи, с удовлетворением отмечая, как расслабляются мышцы под моими пальцами. Фьор только неделю назад обрел осознанность. До этого он был лишь сообразительным волшебным птенцом, но говорить и понимать все происходящее не мог. Однако он видел своего похитителя. Эруан напрягся, попытался ко мне обернуться. Я наклонилась, легонько касаясь губами уха. «Не оборачивайся. Я делаю тебе массаж, ты расслабляешься. Все ясно?» «Да. Продолжай». Эруан встряхнул плечами, действительно вновь расслабляясь. «Прекрасно владеет собой. Ну а я помогу в полной мере расслабиться. Нельзя же постоянно быть таким напряженным». Даже великому и могущественному императору требуется отдых. Я помяла плечи, надавливая в нескольких точках, чтобы помочь мышцам отпустить напряжение. Затем скользнула руками вдоль спины. «Где ты так научилась?» «Ах, да». «Я расскажу, если захочешь. Расскажу о себе все, что пожелаешь». Но в этих пальчиках даже больше силы, чем было у меня в прошлой жизни. Все же тренировки. И многозначительно замолчала, потому как не могла сказать об обучении Алоэны больше. После короткой паузы продолжила рассказ. Фьор не обладал разумом, но он видел и запоминал. Хотя анализировать начал совсем недавно. А когда он был в яйце, он мог чувствовать опасность. Он знает, кто его похитил. «Кто?» «Это...» Я захрипела, не в силах сказать, что это был орденец. Удушье наступило так неожиданно, что я опрокинулась на спину, ударяясь о спинку дивана и боком соскальзывая вдоль нее. «Стася!» Эруан тут же развернулся, поймал, помогая лечь, опускаясь надо мной. «Стася, что стряслось?» «Похоже, некоторый лимит намеков исчерпан», — прохрипела я. «Вызову целителя. Не шевелись». Эруан вышел за дверь, а я осталась лежать на диване. Фьор запрыгнул ко мне, принялся ластиться. Я вяло потрепала его по голове. «Все хорошо, мне уже лучше». В комнату ворвался целитель, вслед за ним встревоженный Эруан. Фьор вовремя юркнул за диван. Очень помогло его умение передвигаться со скоростью света. «Бранс, осмотри Вивьену, как она?» Целитель управился быстро. «Все в порядке. Я не вижу никаких причин, из-за чего могло стать плохо. Но если хотите, Ваше Величество, выпишу витаминный отвар. От него уж точно хуже не будет». «Выписывай». Эруан кивнул. «Вот, Порывшись в сумке, которую всегда носил с собой, Бранс достал оттуда пузырек из темно-коричневого стекла. По две капли утром и вечером. Разводить водой. Вероятно, противоядия от травы, которой меня накормил Шеймл, у целителя с собой не было, зато витамины всегда под рукой. «Хорошо, спасибо, Бранс». Эруан кивнул. «Можешь идти». Мы остались вдвоем. Фьор снова запрыгнул на диван. Я приподнялась, чтобы выпить витамины. Эруан позаботился, выполнил указание целителя и подал кружку с готовым напитком. «Все уже хорошо, Эруан. Я нормально себя чувствую, как будто ничего и не происходило». «Ты больше не будешь говорить об Ордене», — заявил Эруан с тревогой, глядя на меня. «Просто нужно лучше подбирать слова и думать, прежде чем что-либо говорю». «Ты не понимаешь, Стася. Когда служитель Ордена попадает к нам в плен, есть некоторый предел прочности его организма и лояльности метки. Но чем больше мы пытаемся вытянуть из Орденца, чем больше он говорит, тем хуже ему становится и тем быстрее метка его убивает». «Хочешь сказать, магия что-то чувствует? Метка начала меня убивать?» «Нет, иначе Бранс заметил бы изменения в твоем организме. Да и я наверняка почувствовал бы». «Точно. Эруан, как маг крови, должен чувствовать как минимум кровеносную систему. Я задыхалась». «Да, но движение крови при активации метки тоже меняется. Похоже, мы получили последнее предупреждение. Поэтому ты будешь молчать. Поняла? Больше ни слова об Ордене». «Я даже не попробовала рассказать тебе о задании. А ведь можно было бы как-то исхитриться. Вот Фьор, например. Он свободно читает мои мысли и не скован никакой магией». «Но слышать его можешь только ты». «И все же мы вдвоем можем как-то показать тебе знаками. Он может отвечать на твои вопросы, указывая, например, на... да вот даже на диван, если да, и на стол, если нет». «Может быть. Потом. Но не сейчас. Не хочу, чтобы ты рисковала своим здоровьем. Сейчас тебе нужно отдохнуть». «А лучший отдых, как известно?» Я села, лукаво улыбаясь, потянулась к Эруану. Он с готовностью меня поцеловал. «Такой отдых мне нравится больше всего», — прошептал Эруан мне в губы, подхватил на руки и отнес в спальню. Высунувшись в гостиную, посмотрел на Фьора. «И чтоб не подглядывал больше, а то голову откручу». Захлопнув дверь, император повернулся ко мне. «Полагаю, Фьор все понял, и грубить ему вовсе не обязательно», — заметила я, приподнимаясь на локте. Пальчиком поманила Эруана. Уговаривать не пришлось. Он тут же накрыл мое тело своим, принимаясь целовать. Сначала шею, затем плечи, приспуская ткань рукавов. Между прочим, квадратный вырез весьма удобен для этого. «Признайся, неужели тебе совсем не хотелось открутить ему голову или хотя бы слегка придушить?» — полюбопытствовал Эруан, спускаясь поцелуями к груди. Его рука огладила талию и заскользила вниз по бедру. «Если только чуть-чуть. Поверь, я тоже была шокирована таким открытием, но быстро поняла, что он воспринимает мир иначе. Для него нет ничего постыдного в том, чтобы...» «Молчи». Эруан приложил палец к моим губам. «Не говори этого, иначе моя кровожадность снова начнет возрастать». «Тогда, пожалуй, мне стоит тебя отвлечь, чтобы хотя бы на время ты забыл о Фьоре». Я закинула ногу Эруану за поясницу. В глазах императора вспыхнула страсть. «Тебе придется очень постараться». «Очень», — произнес он, завладевая моими губами. Мы продолжили разговор чуть позже, когда лежали в постели под одеялом. Эруан на спине, я на боку. Моя голова уютно устроилась на груди Руана, а он легонько и немного лениво поглаживал мою спину. Проводил пальцами между лопатками, чуть массируя, спускался до поясницы и обратно, потому как мы планировали отдохнуть, а не предаться страсти еще раз. «Ты училась массажу в своем родном мире? Кем ты была там, Стася?» «На первый вопрос проще ответить, чем на второй». Я улыбнулась. «Да, массажу я училась. Самые простые техники, но некоторые точки знаю. Умею убирать напряжение». «Ты старалась для своего мужчины?» «На самом деле я была абсолютно свободна, когда училась массажу. И делала я это для себя. Мне хотелось уметь. Хотелось постигнуть это мастерство, чтобы в будущем... Да, возможно, и мужчине доставить удовольствие. А еще я изучала приватный танец и даже занималась интимной гимнастикой. Понимаешь, я делала это прежде всего для себя. Мне хотелось быть такой. Хотелось становиться лучше, приобретать новые навыки, которые, вероятно, в дальнейшем сделают мою жизнь с мужчиной интереснее и ярче». «У тебя получилось. Интересней. Ярче». Рука Эруана вновь начала движение по спине вниз. «И сексуальнее?» Я лукаво улыбнулась. «Еще как сексуальнее». Он развернул меня на спину, устроив руку на талии, и потянулся к моим губам. От поцелуя я не стала отказываться, но когда Эруан скользнул губами по подбородку, устремляясь к шее, я со смехом оттолкнула его. Или попыталась. Пару раз ударив кулачком по плечу, я, конечно, не смогла его оттолкнуть, но отвлекла. «Эруан, мы же просто отдыхаем и разговариваем». «Да? А я ведь совсем не устал и мог бы повторить еще раз». В глазах появился таинственный огонек. «А вот я устала, и я, между прочим, еще массаж тебе делала». «Тогда ложись на живот, теперь я сделаю тебе массаж». «А ты умеешь?» — я засомневалась. «Не так хорошо, как ты, но очень постараюсь». «И мы не будем после массажа заниматься сексом?» — я с подозрением прищурилась. «Это как пойдет». Император коварно усмехнулся и сам развернул меня на живот. Я только пискнуть успела, однако возмущаться не стала, блаженно расслабилась под его сильными и в то же время чуткими пальцами. Каким-то образом он угадывал, как мне бы хотелось, где его рукам стоит задержаться подольше. Может, Эруану подсказывал ток моей крови? Я глухо застонала, когда его руки, массировавшие до этого ягодицы, устремились вдоль ложбинки и очутились у меня между бедер. «Эруан, что ты творишь?» — прохрипела я, невольно выгибаясь и разводя ноги. Пальцы императора коснулись вновь разгорающейся от желания плоти и нырнули внутрь. С моих губ сорвался еще один стон. Эруан наклонился, шепча на ухо: «А может, все-таки повторим? Ты уверена, что больше не хочешь?» Движение его пальцев, прикосновение горячего дыхания к уху и щеке просто не оставили выбора. Я хотела, и Эруан это прекрасно чувствовал. На этот раз он был особенно внимателен, прислушивался к моим реакциям и старательно делал все так, как мне нравится. Словом, познавал меня самым приятным способом, какой только можно придумать. После я отправилась в ванную, вяло размышляя, насколько это удобно иметь свои отдельные покои. Интересно, женщины, которые здесь раньше жили, радовались, что всегда могут остаться у себя и не слушать мужской храп, или наоборот чувствовали себя одиноко, недостаточно близко к императору, потому что он неизменно уходит к себе, и спят они отдельно? Я уже несколько раз ночевала в спальне Эруана, однако до сих пор не решила, как относиться к раздельным спальням. У меня не было фантазии всегда просыпаться вместе с любимым и целовать его по утрам. По выходным, да, получалось. Утренний секс на выходных тоже не был редкостью, а на рабочей неделе я и мой мужчина вставали в разное время, он чуть раньше. К тому моменту, когда я выбиралась из постели, он уже завтракал. Да, у нас была этакая договоренность. Я, конечно, заботливая женщина, люблю поухаживать, приготовить мужчине что-нибудь вкусненькое, но это не должно превращаться в скучную и надоедливую рутину, поэтому завтраки он готовил себе сам, а я спала, пока еще оставалось время. Так вот, меня не слишком беспокоит каждый раз просыпаться одной, но возникает два вопроса: в чьей спальне все же оставаться на ночь, и бывают ли у Ируана выходные? Явно не каждую неделю, но хотя бы иногда. Искупавшись, я вернулась в спальню и открыла дверь гостиной. Фьор тут же проскочил мимо меня и запрыгнул на кровать. С умилением наблюдала, как он крутится в одеяле, укладываясь спать. Старалась не думать, что он все это время сидел под дверью и, возможно, подслушивал. «Я не подслушивал. Я гулял в саду», — откликнулся Раах. «Спасибо. Будет очень хорошо, если ты не станешь раздражать Ируана. Он очень не любит, когда ты крутишься рядом во время наших... постельных утех». Сказала и задумалась, что наши утехи не всегда постельные. Но как объяснить Рааху? Не повторять же его слова «протретесь и лижетесь». Эруан вошел внезапно. Я уже собиралась снимать халат, чтобы запрыгнуть в ночную сорочку, когда в спальню вернулся император, причем тоже явно после купания. Его кожа чуть поблескивала влагой, а с черных волос стекали капельки воды. Весьма соблазнительно стекали, надо признать. «А этот уже здесь», — фыркнул император, бросив взгляд на Рааха, однако тут же с интересом посмотрел на мои руки, развязывающие пояс халата. «Ты решил продолжить?» — я приподняла бровь. Развязывать халат сразу прекратила. «Я решил переночевать в твоей спальне. Ты не против? Обещаю больше не приставать». И такой невинный взгляд... Я бы не поверила, если бы совершенно точно не знала, что на третий раз меня уже попросту не хватит. «Я буду рада», — мягко улыбнулась, «но переоденусь, пожалуй, в ванной. Не подеритесь без меня». «Куда уж там?» — Эруан закатил глаза. «Похоже, ты, я и Раах — это наша новая реальность, неизбежная». Когда я вернулась, облаченная в ночную сорочку, Эруан тоже был готов. В том смысле, что вода уже с него не стекала, а вместо полотенца на бедрах обнаружились простые штаны. Обнаженный торс выглядел соблазнительно, но не настолько, чтобы отшибло мозги. Приятная усталость перевешивала все желания. Я тоже успела подсушить волосы, но ложиться еще было рано. Присела на кровать, погладила Рааха. «Как у тебя проходят дни? Расскажешь? Я ведь даже понятия не имею, во сколько ты встаешь и спишь ли вообще». «Сплю», — рассмеялся Эруан. «Конечно, сплю. Мне, как и любому другому человеку, нужен отдых, несмотря на то, что я император. Но ложусь поздно, а встаю в 6 утра обычно, если не случаются непредвиденные обстоятельства». «Непредвиденные обстоятельства? Это из-за них ты второй день возвращаешься мрачный?» «Из-за них. Но не будем о неприятном. На самом деле я занимаюсь разными делами, день на день не приходится. Разбираюсь с документами, принимаю доклады, провожу совещания, раздаю указания. Иногда мы вместе с Дарреном переносимся по всей империи, чтобы решить дела на местах, но к вечеру я неизменно возвращаюсь к тебе, во дворец». А о том, что сам перемещается без магии Даррена, не рассказывает, — мысленно пробурчал Фьор, хотя делал вид, что спит. «Эруан имеет на это полное право. Я не тот человек, которому стоит знать все императорские тайны». Так же мысленно откликнулась я. «Стася, что-то не так?» — спросил Эруан. «Все в порядке», — я улыбнулась. Никогда не задумывалась, из чего состоит жизнь императора. «Но это очень интересно. А выходные у тебя бывают?» «Выходные? Хочешь провести со мной целый день?» — заинтересовался Эруан. Кажется, ему эта мысль понравилась. «Я бы с удовольствием провела с тобой целый день, но дело не только в этом. Как ты признался сам, даже императору нужен отдых». По лицу Эруана пробежала мрачная тень. отголосок тех эмоций, с которыми он сегодня пришел. В другой раз. Сейчас у нас сложности. Как только решим, так обязательно позволю себе расслабиться и провести с тобой целый день. Подождешь? Он потянулся ко мне для поцелуя. Конечно, подожду. Дела императорской важности не терпят отлагательств. Я ответила ему жарким поцелуем, после чего забралась под одеяло. А теперь буду спать. Ты меня так утомил? Эруан тихо рассмеялся, явно довольный собой. Утром я оставила Фьора на отведенной ему территории и отправилась на тренировку. Каково же было мое удивление, когда в зале обнаружился только Тиан. «А где Даррен? Опаздывает?» — удивилась я. «Нет, он сказал, что сегодня мы с тобой позанимаемся вдвоем. К тому же я неплохой маг». Тиан кривовато усмехнулся. «Смогу провести занятие». «Я в этом не сомневаюсь. Что-то произошло?» Я всмотрелась в его лицо. Тиан выглядел расстроенным и даже подавленным. «Я не уверен, что могу тебе об этом говорить». «Даррен запретил». «Кажется, я уже догадываюсь, в чем дело. Сначала мрачнеет Эруан, его явно что-то тяготит не первый день. Потом Даррен предпочитает потратить свое время на что-то более важное, чем занятие со мной. Теперь расстроенный Тиан. В Империи что-то происходит. Вполне возможно, это связано с Орденом». «Не запрещал, но...» «А, не бери в голову, все будет хорошо». Тиан выдавил улыбку. «Начнем?» После тренировки мы, как и договаривались, решили отправиться на обед. Я предложила прогуляться по саду и заказать еду в беседку. Тиан поддержал идею, к тому же ему явно хотелось развеяться. А что может быть лучше, чем встреча с возлюбленной? Несмотря на затворнический образ жизни, я примерно изучила места, где Ароника чаще всего появляется, одна или с подругами. Однако сегодня нам не очень повезло. Мы столкнулись с Ароникой на полпути к саду, когда она выходила из учебного корпуса вместе с подругой, а подруга отчего-то рыдала. «Альма, успокойся. Ну, пожалуйста, дорогая, все будет хорошо», — уговаривала Ароника, придерживая подругу за плечи. «Похоже, с романтикой ничего не получится. Но что происходит? Почему все кругом так расстроены? Что такое важное я пропустила?» «Мои тетя, дядя, двоюродные сестренки, Финни и Тинри, я их больше никогда не увижу!» выдавила рыдающая девушка. «Никогда! Их больше нет!» И повисла на Аронике, обнимающей ее. «О, Тиан! Вивьена!» — растерянно пробормотала Ароника, заметив нас. «Что-то стряслось?» — заботливо спросил Тиан, но меня не покидало ощущение, что он уже знает ответ. «Родственники Альмы, они жили в той деревне», — дрогнувшим голосом сказала Ароника. На ней тоже не было лица, того и гляди расплачется. «Это все так ужасно». Мы задержались, дожидаясь, когда Альма хотя бы немного успокоится. В конце концов, у нее закончились слезы. «А вы куда-то собираетесь?» — спросила Ароника. «Мы хотели вместе пообедать», — ответила я. Тиан поспешил заверить. «Мы тренировались. Я обучаю Вивьену управлять магией». Стоит заметить, Тиан говорил связно и больше не запинался. Видимо, привык потихоньку к обществу Ароники. Или дело в том, что событие, всех омрачившее, помогло Тиану собраться. «Это замечательно», — Ароника улыбнулась. «Я так рада, Тиан, что ты помогаешь Вивьене». «Тиан — прекрасный учитель», — я кивнула. «Если вы не против, мы бы тоже пообедали с вами», — предложила Ароника. «Альме нужно отвлечься». «Конечно, мы только рады вам», — поправился Тиан. Я подхватила, а чтобы отвлечься, предлагаю съездить в город и пообедать в каком-нибудь приятном кафе. Как на это смотрите? Я все просчитала верно. Идеально одетая по последней моде, с искусно подобранными аксессуарами и без единого изъяна уложенными волосами, Альма взяла себя в руки, когда узнала, что мы поедем в город. Сбегала в данскую комнату, привела себя в порядок, даже подкрасилась немного. В ее глазах еще стояли слезы, но она очень старалась больше не плакать. Ну а мы отвлекали ее разговорами, пока ехали в карете и пока ждали в кафе наш заказ. «А почему ты, Вивьена, осваиваешь магию только сейчас? Ее ведь обычно изучают с детства», — интересовалась Ароника. «Мои родители не хотели, чтобы я владела магией. В нашей семье ее не любят, так что никто мной в этом плане не занимался, а магия не пробуждалась. Я узнала, что она у меня есть совсем недавно и совершенно случайно. Зато Тиан оказался прекрасным учителем. Он столько интересного мне рассказал». Я перевела разговор на Тиана, и теперь Ароника с интересом расспрашивала его. Видно было, что она тоже расстроена, однако старательно пыталась поддерживать разговор ради Альмы. Тиан с радостью общался с Ароникой, а когда у них возникали паузы, разговор подталкивала я. Альма по большей части смотрела в тарелку перед собой, но периодически все же обращала внимание на происходящее и прислушивалась к разговору. «Тиан, вы ведь племянник Даррена?» — неожиданно спросила Альма. «Да», — подтвердил Тиан, приосанившись. «Что о пожаре говорят в службе императорской безопасности?» «Значит, пожар». Я не хотела поднимать эту тему, чтобы не расстраивать девушек, но планировала вытрясти из Тиана всю информацию после обеда. Рыжий внезапно стушевался и побледнел. «Пожар — это ужасная трагедия. Мы все сожалеем об утрате». «Но как целая деревня могла сгореть? Там были маги, я точно знаю. Маг темной воды и маг светлой земли. Неужели они не могли справиться с пожаром? Или это не было случайностью?» Глаза Альмы загорелись какой-то злостью. «Альма, что ты такое говоришь?» — ужаснулась Ароника. «Нам ведь сказали, что пожар — это несчастный случай». «И ты этому веришь? А я не верю. Маги могли остановить пожар. Вся деревня не должна была выгореть. Кто-то должен был уцелеть!» — воскликнула Альма. К нам начали оборачиваться. На некоторых лицах читалась скорбь. Похоже, все вокруг знают об этом пожаре, и только я до сего момента оставалась в неведении. «Альма, нам, наверное, пора. Пойдем». Ароника взяла подругу за руку. «Никуда я не пойду! Тиан, объясни немедленно!» — взвизгнула Альма. Мы переглянулись. Похоже, у девчонки начинается истерика. Выводить ее пришлось всем троим. В карету тоже затолкали не без труда. Тиан приговаривал: «Это несчастный случай, Альма. Огонь был слишком сильным. По неудачному стечению обстоятельств возгорание началось в двух местах с разных сторон, и это было ночью. Маги спали, они не успели вовремя среагировать». Но чем больше Тиан говорил, тем меньше я сама верила в эти нелепые отговорки. «Не случайность». Маги и правда должны были справиться, даже если до поры до времени крепко спали, если только задохнулись, так и не проснувшись. Именно это Тиан и сказал. «Все спали, Альма, пойми, а дым? Стояла безветренная погода. Дым заполнил всю деревню слишком быстро. Многие умерли во сне». Альма снова разрыдалась, попыталась выпрыгнуть из кареты, но Тиан ее удержал. «Я позову целителя, как только приедем. Альме нужно успокоительное», — сказал Тиан. В какой-то момент девушка перестала брыкаться и разрыдалась у него на плече. Ароника смотрела растерянно и вместе с тем благодарна. Я сжала ее руку. «Все будет хорошо. Тиан поможет Альме». Мы не бросили девчонок, даже когда приехали во дворец. Тиан умчался на поиски целителя, а я осталась с ними. Альма рыдала, Ароника обнимала подругу, а я просто была рядом, не знала, что еще можно сказать, как утешить человека, потерявшего близких. Тиан вернулся один, зато с успокоительным отваром в кружке. Потом втроем уговаривали Альму выпить отвар. Наконец она согласилась. «Спасибо вам. Если бы не вы, не знаю, как бы я справилась», — прошептала Ароника. «Ты молодец. Настоящая подруга», — сказала я ободряюще. «А теперь тебе стоит отвезти Альму в ее комнату. Пусть отдохнет». «Да, конечно. Еще раз спасибо вам. И... Тиан, прости за то, что стал свидетелем этих обвинений. На самом деле мы... Я так не думаю». «Все в порядке. Это общее горе». Тиан мимолетно коснулся руки Ароники, щеки девушки зарделись. В этот момент Тиан выглядел на удивление взрослым и ответственным. Девушки ушли в отведенный им корпус. «Ну что ж, Вивьена, спасибо за обед, мне пора». «Стоп!» — я схватила его за рукав. «А теперь ты расскажешь мне, о каком пожаре речь?» «Ну ты же слышала!» — замялся Рыжий. «Случился пожар, все жители деревни погибли, многие скорбят. Это была богатая деревня, там стояло много домиков аристократов на случай, когда им хотелось уехать из замка и пожить поближе к природе». «Значит, что-то вроде элитного коттеджного поселка? А то ведь и правда странно, с чего бы родственникам Альмы, девушке из благородной аристократической семьи, жить в деревне. Впрочем, на попечении императора во дворце учатся не только богатые, представительницы обнищавших семей тоже имеются. Но не Альма. Она всегда одета с иголочки. Тиан, только не ври мне. Я прекрасно понимаю, что все не так просто. Эруан ходит мрачнее тучи, Даррен куда-то запропастился. Если бы это был всего лишь несчастный случай, они бы тоже скорбели. Но иначе. А они явно что-то расследуют. Насчет расследования я всего лишь ткнула наугад, однако неожиданно попала в точку. Тиан изменился в лице. «Вивьена, но как ты...» «Расскажешь мне правду?» Рыжий страдальчески скривился. «Я не могу, это тайна, я не имею права рассказывать». «Все настолько серьезно? Восстание? Чей-то злой умысел?» Если подумать, коттеджный поселок с аристократами вполне могли сжечь очередные заговорщики, недовольные императорской властью. «А где эта деревня находится?» «Рядом с городом Гардвар». «Так, вспоминаем. Зря, что ли, города и их расположение учила. Где-то на юге, но не настолько далеко от центра. Обычно восстания случаются на границах, и то уже крайне редко». «Тиан, а может это быть связано с деятельностью Ордена?» Рыжий вытаращил глаза. Так несчастно и так выразительно, что сомнений не осталось, дело в Ордене. А значит, и пытать Тиана бесполезно, не расскажет. С этими вопросами нужно идти к Эруану. Может, он и не хотел нагружать меня проблемами, предпочитая в моем обществе отдыхать и отвлекаться от всех этих ужасов. Но если дело касается Ордена, мне все-таки стоит узнать. «Ладно, Тиан, не переживай. Я никому не скажу, что мы с тобой об этом говорили». Попрощавшись до завтра, я собиралась отправиться проведать Фьора, не натворил ли чего. Хотя, конечно, пора осваиваться во дворце и почаще посещать популярные у общественности места. Раз уж я решила, что остаюсь и никуда не бегу, пора налаживать отношения с местными аристократами, не только с девчонками на обучении. Вот только Фьор. Его нельзя надолго оставлять одного. Кстати, хорошо бы порасспрашивать его о возможностях. Что он еще умеет, помимо как быстро бегать, хорошо прятаться, клеваться и пускать фиолетовый огонь? Если становиться невидимым, то это будет идеально. «Леди Вивьена!» Девушка выскочила из-за угла так неожиданно, что я подпрыгнула. «Это же вы? Вы, леди Вивьена?» «Да, я...» ответила настороженно, отмечая, как неадекватно незнакомка таращит глаза. «Я прошу вас, леди Вивьена!» Она неожиданно рванула ко мне и попыталась схватить за руки, но реакция меня не подвела. Я отскочила, восстанавливая между нами расстояние. Девушка остановилась и, заламывая руки, взвыла. «Я люблю его величество Эруана. Мы провели вместе две ночи. Я не могу его забыть. Эруан — любовь всей моей жизни. Я умру без него. Пожалуйста, леди, отдайте его мне». «Вы с ума сошли?» — поразилась я. «Эруан не щенок. Я не могу отдать его вам». «Умоляю!» Она плюхнулась на колени и разрыдалась. «Пожалуйста, леди, отступитесь от Эруана, отпустите его, пусть он вернется ко мне». Сумасшедшая поползла ко мне, пытаясь ухватить за длинную юбку, я принялась отступать, а то мало ли что. «Пожалуйста, я вас прошу, я все для вас сделаю, но если Эруан ко мне не вернется, я умру, просто не выдержу горя, мое сердце разорвется. Умоляю, леди Вивьена, сжальтесь, отдайте мне моего любимого!» «Я не собираюсь его отдавать, прекратите!» Я отступала, размышляя, куда бы от нее сбежать. Разговаривать с этой сумасшедшей явно бесполезно, но и поворачиваться спиной что-то не хочется. Вдруг накинется, попытается волосы вырвать. От таких неадекватных чего угодно можно ожидать. Позвать охрану? А как? Никого рядом нет. «Умоляю!» Она продолжала ползти, внезапно снова подпрыгнула и попыталась схватить меня за руку, но я опять увернулась. Все же реакция работает прекрасно. Заплаканное лицо девушки неприятно исказилось. «А если вы не вернете Эруана, я покончу с собой, и это будет на вашей совести. Вы будете виноваты в моей смерти!» Угрозы начались. Любопытно. Может, она не настолько неадекватна? По крайней мере, рыдать почти перестала, только всхлипывает и смотрит на меня отчаянно, зло. «Эруан — самостоятельный взрослый человек, и только ему решать, кого выбрать и с кем быть». «Так, ответ хороший, но я не хочу, чтобы эта ненормальная начала липнуть к Эруану. Как бы так избавиться от нее?» К тому же девушка залепетала. «Но если вы уйдете от Эруана, он вернется ко мне. Он не мог меня забыть. Нам было так хорошо вместе». Я провела с Эруаном достаточно времени, чтобы понять, к тем, от кого он ушел, он уже не возвращается. Или вы знаете другие примеры? «Но как вы так можете? Как?» Губы девушки задрожали, руки тоже. Она опять разрыдалась и бросилась ко мне. «Я вас ненавижу! Вы жестокая, бессердечная!» Я уже подумывала заломить ей руки и прижать к стене, как рядом раздалось восклицание: «Леди, я вам помогу!» Мужчина, к слову, тоже незнакомый, поспешил девушке наперерез. Не желая показывать, на что способна, я снова от нее увернулась, вместо того, чтобы скрутить. Мужчина успел добраться до девушки и схватить ее. «Леди, угомонитесь! Успокойтесь, леди!» «Стража! Кто-нибудь!» Никто на помощь не спешил. Видимо, поблизости не было стражи. Я сделала себе мысленную пометочку разузнать, где и когда появляется стража. С одной стороны, мне, как служительнице ордена, наверное, не стоит вдаваться в такие подробности, а с другой, как любовнице императора, мне рано или поздно наверняка пригодится помощь стражи. Хорошо бы знать, где ее искать и куда бежать. Девушка никак не успокаивалась, упала на пол и разрыдалась, больше ничего вразумительного не выкрикивая. Но на голоса, наконец, сбежалась еще парочка лордов. «Что здесь случилось? Что произошло?» «У леди истерика», — ответил мужчина, вмешавшийся первым. Он больше не держал ее, но стоял между нами, на всякий случай, видимо. «Ах, простите!» К нам бежала еще одна леди. «Это моя подруга. Она весь день была не в себе, а потом и вовсе пропала. Благодарю, благодарю за то, что нашли ее». «Леди, а с вами все в порядке?» Мужчина повернулся ко мне. При ближайшем рассмотрении он оказался лет 40 на вид, с первой сединой в волосах и спокойным, чуть жестковатым взглядом. Выглядел очень презентабельно. Явно не последнюю должность при дворе занимает. «Все в порядке. Благодарю за то, что вмешались». Я повернулась к леди, пытавшейся теперь успокоить подругу. «Не подскажете ваши имена?» «А вы?» Я первая задала вопрос. Я вежливо улыбнулась. «К тому же это ваша подруга накинулась на меня с непонятными обвинениями». По злобному взгляду я поняла, что новоприбывшая леди прекрасно знает, кто я такая, и даже, скорее всего, в курсе, куда и с какой целью пропала ее сумасшедшая подруга. Любопытненько. Специально все подстроили. Пока мы ездили на обед, они вполне могли узнать, что я сегодня прогуливаюсь по общедоступным территориям. «Я леди Матильда. Моя подруга — леди Солла. Может быть, теперь представитесь вы?» — спросила девушка, помогая подняться подруге, которая к этому времени уже перестала рыдать и посматривала на меня с вполне осмысленной ненавистью. «Значит, я не ошиблась. Девчонки все подстроили. А ведь свидетелей достаточно, чтобы история о произошедшем разошлась по дворцу. Я леди Вивьена». Молодые лорды выглядели изумленными и даже слегка смущенными. Мужчина постарше, который нас разнимал, лишь приподнял бровь. Тоже, судя по всему, не был уверен, что я та самая Вивьена. Прекрасно. Замешаны только девчонки. Уж они знают, кто я. А мне бы не помешало знать, какие у меня полномочия, что я могу как любовница императора. Вряд ли мне позволительно выставить их вон, но зато я точно знаю, что Эруан именно так и поступает с девушками, которые не умеют себя вести. Если навязываются, умоляют к ним вернуться, не говоря уже об угрозах, он не оставляет их во дворце». «Ах, Вивьена!» Матильда изобразила удивление, но в этом, я уверена, именно изобразила. Она знала еще до моего ответа. «В таком случае я понимаю, что произошло». Она успокаивающе поглаживала подругу по плечам. «Простите, сразу не узнала. Вы так редко появляетесь в коридорах дворца, несмотря на то, что слухи о вас ходят повсюду. Я должна попросить прощения за свою подругу. Она влюблена в его величество Эруана. Бедняжка, так влюблена». Солла закивала, снова всхлипывая. «Цирк. И как только девчонка согласилась на столь позорную роль в этом спектакле? Она узнала вас и сильно расстроилась. Поймите, ей просто больно видеть ваше лицо, знать, что вы спите с его величеством». Молодые лорды шокированно переводили взгляд с Матильды на меня. «Да-да, такие разговоры в приличном обществе не ведут. Вероятно, Матильда надеялась меня смутить, заставить растеряться, но у нее ничего не вышло. Однако, не зная об этом, продолжала атаку. «Вивьена, у вас все в порядке? Я переживаю. Солла вас не обидела? У вас не будет неприятностей из-за этого инцидента. Вероятно, его величество не дозволяет вам появляться в общей части дворца, а тут еще такое приключилось». Я улыбнулась. «Матильда такая молодец. Чем больше она говорит, тем больше у меня поводов для ответа. Сама же себе яму вырыла, уже несколько раз переступив черту приличий. Скорее всего, я не имею права выгнать этих наглых леди, но свидетелей слишком много, чтобы проглотить произошедшее. Какие же у меня полномочия? На что я могу повлиять, а на что нет? Я уверена в одном: если буду относиться к самой себе как к бесправной девчонке, которую в любой момент могут вышвырнуть из дворца, когда надоест, из этого ничего хорошего не выйдет. Я знаю себе цену, знаю, какого отношения достойна, и буду вести себя соответственно. А если Руана это не устроит, что ж, тогда придется серьезно поговорить. Хотя поговорить в любом случае стоит. Но сейчас необходимо показать, что я не пустое место. Разойдутся слухи, что позволяю с собой так обращаться, и потянется толпа бывших Руана, а то и все остальные, которые надеются стать будущими. Не стоит давать им поводов и надежд, что если объединиться, у них получится выставить меня из дворца. Я должна убедить их, что я здесь надолго, возможно, навсегда. А что? Пусть думают так, мне это выгодней. «Не беспокойтесь, леди», — с расслабленной улыбкой ответила я. «У меня не будет неприятностей. Да, я живу в соседних с Эруаном покоях, и у меня не всегда есть повод их покидать». Моя улыбка приобрела загадочный оттенок, намекая на богатую интимную жизнь, но я-то, в отличие от наглой Матильды, вслух об этом не говорю, соблюдаю приличие. «Я всегда там, где хочу быть». И снова произношу двусмысленно, а потом невинно добавляю: «Сегодня вот, например, захотелось прогуляться по дворцу. А вы, Матильда, живете здесь?» «Да, я здесь живу». Матильда вздернула нос, еще не догадываясь, что я собираюсь сказать. «А Солла заглянула ко мне в гости. Прошу прощения, не хотели омрачить вашу прогулку». «Ах, вот оно что. Значит, Солла все-таки не смогла достойно принять отказ Эруана, так что Солла во дворце не живет». «Все в порядке. Я понимаю. Столь сильные противоречивые чувства. Их так сложно контролировать. И все же есть правила двора. Вы ведь это понимаете? Пусть Солла покинет дворец. А вам, Матильда, рекомендую в следующий раз приглашать только тех подруг, в которых уверены. Все же не ваш дом, верно? Вы тоже в гостях. Матильда распахнула рот с таким изумлением, будто я дала ей пощечину, и не выдержала. «И вы в гостях! Эруан вас вышвырнет! Не сегодня, так завтра! Вы не имеете права мне угрожать! Не имеете права приказывать выставить подругу!» «А что-то мне подсказывает, что...» «Имею. Вы, Матильда, тоже забываетесь. Уже не в первый раз за один короткий разговор». «Да как ты смеешь, грязная подстилка!» «Ну точно, тоже видно, Эруана имела. А может, и спала с ним, только в отличие от Соллы не досаждала, поэтому осталась во дворце. Сейчас бы в самый раз стражу позвать. Упущение, что не умею». «Фьор, как можно позвать стражу?» Я наугад отправила мысленный посыл, и Раах откликнулся. «Приложи ладонь к стене, отправь магический импульс. Они почувствуют, что это ты». «Леди, успокойтесь!» — не выдержал остановивший Соллу мужчина. «Вы переступаете все границы!» А молодые лорды, похоже, наслаждались представлением и с интересом наблюдали, чем все обернется. Матильда уже собиралась выкрикнуть очередную гадость, но заткнулась, увидев, что я делаю. Под изумленными взглядами всех присутствующих я подошла к стене, приложила ладонь и через нее прямо в стену отправила магический импульс. Да, я рискую, не зная точно, как поведет себя стража, но оно того стоит. В конце концов, я всего лишь хочу поддержать установленные императором негласные правила. «Вивьена, что вы творите? Вы не имеете права!» «Это вы, Матильда, не имеете права так со мной разговаривать. А когда не понимают по-хорошему...» Из-за поворота наконец-то показались они, двое облаченных в форму мужчин. «Леди Вивьена, что-то случилось?» «Знают меня в лицо. Уже хорошее начало. Все в порядке. Прошу вас сопроводить этих милых леди, а то они в коридорах немного заблудились. Леди Солла приехала к Матильде в гости помочь ей собрать вещи, но вдвоем они не справляются. Вы ведь не оставите леди в беде?» «Поможем», — усмехнулся высокий шатен и подхватил Матильду под руку. Блондин то же самое проделал с Соллой. «Что вы себе позволяете?» — возмутились девчонки. «Леди, мы вам поможем. С удовольствием составим компанию столь приятным особам». Солидный лорд фыркнул, явно не согласный с оценкой «приятные особы». «Всех благодарю за помощь. А теперь мне нужно идти. Еще столько дел». Я развернулась и зашагала вперед по коридору. «Фьор, как ты?» «Соскучился». Тут же пришел мысленный ответ. «Мне обязательно гулять одному». «Сейчас я приду и погуляем вместе», — откликнулась я. «Придется поговорить сегодня с Ируаном. Даже любопытно, как он отреагирует на мое самоуправство. Укажет мне мое место или развяжет руки, чтобы я могла отстаивать свое достоинство».